Инджи хитро усмехнулась, уронила полотенце к ногам и шустро нырнула в мою постель, прикрывшись тонким пледом. «Ну», — капризным тоном произнесла девушка, — «долго ты там стоять будешь? Если девушка просит, дважды меня упрашивать не нужно». Я скинул остатки одежды, заметив заинтересованный взгляд моей гости, поднял край пледа, разглядев очертания стройного, обнаженного женского тела под ним, и через секунду лег рядом с девушкой, закинув руки за голову и безучастно глядя в темный потолок. «А во, какой большой и твердый!» — хмыкнула справа от меня Инджи и тут же добавила. «Бицепс я имела в виду. Качаешься, а можно потрогать?» «Трогай», — разрешил я, и через секунду почувствовал легкое касание ниже пояса и нагло забрасываемую на меня стройную женскую ножку. «Это не бицепс». «Да», — удивленно захлопала ресницами подруга Линды. «А это и не рука». Мой член легко скользнул по ее влажным губкам в мягкое, разгоряченная лона, девушка запрыгнула на меня сверху и тихонько застонала. «Фуск, как же хорошо!» — выдохнула она, наклонилась вперед, коснувшись своими твердыми сосками моей груди, нашла мои губы в темноте и впилась в них долгим, жадным поцелуем, не переставая легонько двигать бедрами на моем члене. «Ты знаешь, сколько у меня секса не было, даже не представляю. Вот лучше и не спрашивай, а то подумаешь, что я старая дева. Черт, я сейчас кончу. Только ты не кончай, хорошо? Я хочу еще. Ох, и наверстаю я сегодня упущенное, за все 2 года. У тебя не было секса 2 года?» — удивился я. «Кто тебе такое сказал?» — удивилась девушка в ответ, на секунду игриво сжав стенки влагалища. «Догадался», — хмыкнул я, обхватывая стройную, красивую рыжую стервочку за талию и насаживая ее на член еще чуточку сильнее, ощущая, как ее голенькие пухлые губки скользят по стволу моего органа. «Фуск, фуск, фуск, я кончаю». Она сжала коленки вместе, нахмурила лобик, крепко зажмурила глаза и тихонько затряслась всем телом. «Эй, потише там, тут люди спят», — раздался недовольный голос Линды из-за стены, и Инджи бесшумно рассмеялась. «Это она еще не догадывается, что будет дальше», — тихо произнесла девушка мне на ухо. «А что будет дальше?» — на всякий случай поинтересовался я. «Я не слезу с тебя до самого утра», — на полном серьезе пообещала мне Инджи. «Уверена? Хочешь поспорить?» Она хитро усмехнулась, задвигав бедрами, выпрямилась, закинула руки за голову, дерзко продемонстрировав мне тяжелые, покачивающиеся полушария груди с голубыми венками под бледной кожей и торчащими от возбуждения сосками, и тихо произнесла одними губами: «Погнали». «Фуск, ну сколько можно трахаться, я уснуть уже 3 часа не могу», — проворчала сидящая на кровати и поджавшая под себя ноги, заметно протрезвевшая Гвен. «Завидуешь?» — усмехнулась Линда. «Тоже хочу», — капризно надула губки блондинка. «И я», — вздохнула брюнетка. «И вообще, почему она, а не я?» «Ты знаешь, почему?» — усмехнулась Линда. «Почему?» — упрямо фыркнула блондинка. «Пусть девочка расслабится», — терпеливым тоном пояснила брюнетка. «У нее давно никого не было. У меня тоже. Ты меняешь парней, как перчатки», — хмыкнула соседка Алекса. «И ничего не как перчатки. Ну, ладно, может быть. О, кажется, затихли. Сейчас опять начнут», — с легкой завистью в голосе вздохнула брюнетка. «Слушай», — хитро прищурилась Гвен, — «а через твой балкон можно попасть к ним в квартиру? Даже не думай». «Да я только одним глазком гляну», — обиженно надула губки блондинка. «Интересно ведь, как он ее, Гвен, даже не думай», — повторила строгим голосом Линда. «Да почему? Инджи это не понравится», — пояснила блондинка. «Она ужасная собственница, если вцепится в парня, то уже не выпустит и никому не отдаст. Да я просто глянуть хотела». «Сама в это веришь? Только честно. Вот хрень», — недовольно проворчала Гвен. «Ладно, тогда я спать. Но если эти», — кивнула девушка в направлении стены, — «снова начнут, я за себя не ручаюсь. Спи уже», — усмехнулась Линда, дождалась, пока подруга уляжется и отвернется в сторону, и незаметно сунула руку в свои слегка мокрые трусики. «Студийный микрофон, доброе утро, дорогие слушатели. С вами Радио Калифорния FM. Сегодня 12 мая 1992 года, 8 утра. Просыпайся, Калифорния. А я, к сожалению, друзья, я вынужден провести этот утренний эфир в одиночку. Моя обворожительная партнерша и ваша любимая ведущая утреннего шоу, Анжелика, застряла в пробке на шоссе и никак не может добраться до микрофона, чтобы своим прекрасным голосом поднять весь Лос-Анджелес. Особенно из-за этого пострадает наша мужская аудитория, ведь чудесный голос Энджи поднимал не только настроение на весь день, но и кое-что другое. Мужчины меня поймут. Фуцк, я проспала. Который час? 8, подсказал я девушке. Черт, прекрасно, просто офигенно, дерьмо, витиевато выругалась моя ночная гостья. Энджи, задумчиво пробормотал я, глядя на выпрямившуюся на моем матрасе и скромно прикрывшую полную грудь ладонью девушку. Мы раньше не встречались с тобой, твой голос кажется мне знакомым. Энджи рассмеялась, а через секунду удивленно затихла, наткнувшись взглядом на мое вполне себе серьезное выражение лица. «Погоди», — нахмурилась она, — «ты правда не понял?» «Нет», — помотал я головой. «Энджи, это сокращенно от Анжелики». «Ну, ты мой голос наверняка слышал по радио». «Доброе утро, дорогие слушатели. С вами радио Калифорния FM. Просыпайся, город ангелов». «Ну, черт, так это ты?» Пришла моя очередь удивляться. «Угу, так ты, получается, звезда?» «Да какая там звезда?» — отмахнулась и поморщилась девушка. «Меня даже в лицо никто не знает. А зарплата у нас знаешь какая?» «Смешно сказать. Мы же региональный канал, а не национальный». «Понятно?» — понятливо кивнул я. «Фуцк!» — снова выругалась Энджи, принявшись суетиться. «Я же опаздываю». Она торопливо вскочила с постели, оглянулась по сторонам, нахмурилась и заметалась по комнате в поисках своей одежды. Нашла обувь, сумочку, ярко-оранжевый пояс от платья и обернулась ко мне. «Слушай, как там тебя, Алекс?» — подсказал я, с улыбкой наблюдая, как голая девушка смешно прыгает по моей квартирке на одной ноге, пытаясь всунуть вторую в кожаный черный ботинок на толстой подошве. «Алекс, да, ПФ». Сдула она непослушный локон волос со лба, втиснув наконец ногу и остановившись напротив меня, откровенно демонстрируя стройную обнаженную фигурку и абсолютно голенький, выбритый лобок. «Ты это, не воспринимай все всерьез. Я там вчера немного перебрала и натворила делов. Ну и лишнего наговорила. Это ты про то, как в любви мне признавалась и рассказывала, что это лучший секс в твоей жизни?» Усмехнулся я, закинув руки за голову и глядя на обнаженную девушку снизу вверх. «Я», — удивилась она и тут же покраснела. «Угу, наверное. Вот это все, да. В общем, в качестве небольшой компенсации, ты мне еще 20 баксов должна», — перебил я слегка смутившуюся радиоведущую. «Что, в смысле?» — растерялась Энджи. «Ты разве за услуги охранника?» «А, ты про это?» — заметно выдохнула моя гостья. «Я уж думала. Неважно, потом отдам. А в качестве компенсации, ты же, кажется, работу искал?» Она задумчиво нахмурилась, нашла, наконец, взглядом свое платье в углу комнаты, подобрала его и принялась натягивать через голову. «Трусы не забудь», — напомнил я. «Фуцк, они же вчерашние. А у тебя нет, случайно, запасных?» «Ага», — подтвердил я. «Целый шкаф. Специально держу для подруг Линды». «Это сейчас сарказм был?» — нахмурилась Энджи. «А то я плохо соображаю с утра без чашки кофе». «Сарказм?» — кивнул я. «Ну понятно». Она торопливо простучала по моему деревянному полу толстой подошвой своих ботинок, распахнула двери шкафа, нырнула в его внутренности с головой и принялась бесцеремонно рыться в моих вещах, наклонившись к нижней полке и ненароком продемонстрировав мне свою голую задницу. «Я пока эти возьму», — выпрямилась Энджи через четверть минуты, показав мне мои же боксеры, и тут же без разрешения натянула их на свои фигуристые бедра. «А во, удобно как, я даже не догадывалась, из какой они ткани». Она задрала платье и погладила ладонью ткань трусов на своем плоском лобке, на удивление севших на нее, словно родные. «Ладно, неважно. А, точно, я же хотела предложить тебе работу в знак компенсации за причиненные хлопоты и доставленные неудобства. Хочешь предложить мне поработать твоим телохранителем?» «Нет, я бы с радостью, но боюсь, ты мне не по карману, не с моей зарплатой. В общем, я знаю человечка, который знает человечка, в контору которого нужен человечек». «Что?» — пытаясь понять смысл ее скороговорки, переспросил я. «Можешь повторить еще разок?» «Ох, Алекс», — обреченно вздохнула девушка. «Говорила мне мама, парень либо красив, как бог, либо умен, как Эйнштейн. Одно из двух. Знаешь, кто такой Эйнштейн?» «Конечно знаю», — хмыкнул я. «Боб Эйнштейн, комик и актер. Я видел парочку его фильмов. Не сказал бы, что он очень умен». «Ох, Алекс, ты симпатичный. Эй, вот сейчас обидно было», — фальшиво возмутился я. «Ладно, не обижайся», — сжалилась над моими умственными способностями радиоведущая. «В общем, у Джеффа, моего партнера по утреннему шоу, есть девушка. Она работает в какой-то серьезной юрфирме, и им требуются сотрудники. Ну, мелкие там, бумажки принести, скрепки, кофе. Ты справишься. Я думаю, задумчиво наморщила она свой лоб на секунду. В общем, контора крупная, и платит там хорошо. Если интересно, я могу поспрашивать. Интересно, кивнул я. Ну вот и славно, подтвердила Инджи. Жди вестей, может даже сегодня вечером. Подбросишь меня до офиса? Без машины, да, вздохнула моя гостья. Угу, подтвердил я. Бедный, симпатичный и не очень умный, задумчиво перечислила мои качества девушка. Одно из трех, могло быть и хуже. Ладно, поймаю такси. Все, пока, за работу узнаю и дам знать. Спасибо, да пока ни за что, отмахнулась Инджи и постучала кулаком по стене. Соседка, громко выкрикнула она, до встречи вечером, как договаривались. До встречи, рыжая, донеслось из-за стены. Глава 8, новая работенка, студийный микрофон. О, кто это пожаловал к нам в студию? Неужели это несравненная Анжелика? Пусть и с небольшим опозданием, но все же, Анжелика, как пробки. Студийный микрофон, о, чудесно. Студийный микрофон, в смысле, чудесно, ты хотела сказать ужасно, студийный микрофон, да, действительно, ужасно, студийный микрофон, ХМ, ты какая-то рассеянная сегодня, витаешь в облаках, я чего-то не знаю, у тебя что-то стряслось в пробке, студийный микрофон, да нет, просто настроение хорошее с утра, студийный микрофон, ХМ, если на тебя так влияют опоздания, я поговорю с нашим продюсером, пусть разрешит тебе опаздывать хоть каждый день. Студийный микрофон. Не нужно, Джефф. Студийный микрофон. Ну хорошо, о чем поговорим сегодня? Студийный микрофон. Давай поговорим о нижнем белье. Студийный микрофон. Ау, точно, не о коррупции, не о взятках и бандах, а просто о нижнем белье. Студийный микрофон. Именно, Джефф. Студийный микрофон. Ну, эту тему я поддержу с удовольствием. Студийный микрофон. Ну вот и отлично. Ты знаешь, Джефф, сколько, по статистике, женщин выбирает мужские трусы, такие как боксеры, из-за их свободного кроя и комфорта. Студийный микрофон. Подожди, женщины носят мужские трусы? Серьезно. Студийный микрофон. Ну, бывает и такое. Чему ты удивляешься? Они теплее, удобнее, мягче. Студийный микрофон. Надо же, не знал. Студийный микрофон. ХМ, я бы удивилась, если бы ты знал, чем отличаются при носке женские трусы от мужских, Джефф. А по статистике, женщин, хоть раз надевавших мужское нижнее белье, аж целых 25. Студийный микрофон. Так, погоди, Анжелика, это же получается, что каждая пятая женщина. Студийный микрофон. Именно. Так что, возможно, прямо сейчас кто-то из наших слушательниц уютно устроился на своем уютном диване или даже в рабочем кресле, надев мужские боксеры, и наслаждается этим утром с лукавой улыбкой на лице. Студийный микрофон, леди, если это так, звоните в студию, поделитесь, как это работает. Мы обязаны разобраться в этом вопросе. Вот так, друзья, начали с пробок, а закончили трусами. Добро пожаловать на радио Калифорния FM. Ноты. Я усмехнулся, услышав голос NG по радио, вытер пот со лба, выжал тряпку от воды в ведро и продолжил свое дело. Утро началось не с кофе, а с уборки. Давно нужно было навести порядок, тем более, раз ко мне стали захаживать девушки. Хотя, может, это была единоразовая акция, кто его знает. Но все равно, чисто должно быть в первую очередь для себя. Я помыл полы, протер пыль, очистил радиоприемник от слоя копоти и жира, угробив на это одну из своих запасных зубных щеток, убрал паутину в углах и даже отодвинул шкаф, чтобы навести порядок и там. Если наводить чистоту, то везде. Вытер крошки и грязь, разогнал пауков и мокриц, нашел нацарапанное чем-то острым на стене за шкафом послание, и ненадолго задумался. ХМ, кто ты, прошлый жилец комнаты, оставивший сообщение неизвестно кому? Закончил, наконец, с уборкой и задумчиво побрел в душ, размышляя над надписью. Постоял под контрастными струями воды, поприветствовал сонных соседей у умывальника, вернулся к себе и приготовил нехитрый холостяцкий завтрак из сухарей, кусочка вяленого мяса и двух слегка потемневших бананов. Взял горячую чашку кофе и вышел на балкон. В лицо ударил чистый, прохладный, слегка солоноватый воздух с океана, а где-то внизу начинался еще один, самый обычный, новый день. Спортсмены в легких майках и шортах делали пробежку вдоль дороги, Девушки на роликах плавно скользили по набережной, двое парней тягали тяжелые гири прямо на песке. На первом этаже соседнего дома открывались магазины и утренние кофейни. Кто-то из работников выкатывал стойку с футболками и пляжными полотенцами, а кто-то неторопливо выставлял столики и стулья. Отдыхающие ленивой змейкой тянулись на пляж, таща в руках пляжные зонты, сумки и доски для серфинга. Отражаясь эхом от стен зданий, по улице раскатывалась перебранка несчастных влюбленных. Это самое обычное утро в Лос-Анджелесе. Чтоб ты сдох, Педро, изменщик, кобель, шлюха. Ты кого шлюхой назвала, сама ты шлюха? Возмутился хриплый мужской голос. Ты с моим братом трахалась. Да хоть бы так, он хоть умеет доставить женщине удовольствие. Да заткнитесь вы оба. Влез в разговор влюбленных третий голос. Дайте поспать. 9 утра на дворе. Сам заткнись, или я тебя сейчас заткну. Истерично взвизгнула хозяйка женского голоса. Я сделал глоток из своей чашки и удивленно хмыкнул. Тут даже телевизор не нужен. Вышел утром на балкон, услышал все новости и сплетни, прослушал последнюю серию местной Санта-Барбары и с чистой совестью поехал на работу. Доброе утро, сосед. Как спалось? Вышла на балкон моя соседка по квартире, лениво потянулась и сладко зевнула. Спал, как убитый. Не моргнув глазом, соврал я. Да, удивленно приподняла бровь девушка. Угу. Пришел, упал на подушку и сразу вырубился. Ну-ну, скептически хмыкнула Линда. Инджи спать не мешала? Мешала, признался я. Храпела, как трактор. Где ты откопала такую подругу? Брюнетка не удержалась и прыснула от смеха. Что, врать ты мастак, не ожидала? Покачала она головой. Думала, будешь хвастать. Да чем хвастать-то? Отмахнулся я, вызвав очередной приступ смеха у девушки. Тем, что она храпит и всю ночь на меня ноги забрасывает. Как там Гвен? Жива после вчерашнего? Да что с ней станется? Водички попила, и дальше спит. Не храпела? Подозрительно поинтересовался я. Не, помотала моя соседка головой, заинтересованно поглядывая в сторону моей кружки с кофе. Спала тихо, как мышка. Повезло тебе, в следующий раз поменяемся, ты забирай себе моего храпуна, а мне отдай тихоню. Не, возмутилась брюнетка, ты мне так всех подруг перепортишь, или избалуешь, задумчиво добавила она через секунду. Это кто еще кого испортил, вздохнул я, а кофе еще есть, наморщила носик Линда, заглянув через плечо в мою квартирку. Неа, а в чашке, нахмурилась она, ну-у, дай, нагло потребовала девушка, протянула руку. Вырвала у меня мою чашку и с наслаждением присосалась к ней, прикрыв от удовольствия глаза. «Как твои успехи в покорении большого экрана?» — поинтересовался я. «Да так», — вздохнула Линда. «Тяжело. Есть какие-то предложения?» «Да есть. Даже не знаю. Ты не слышала о кастинге в новый фильм?» «Я?» «Точно нет», — усмехнулся я, помотав головой. «Я далек от киноиндустрии. Ну вот, даже не знаю, стоит ли идти. Как называется?» «Неожиданно для себя», — заинтересовался я. Да я не помню, хомяк Фил или скунс, в общем, про грызуна. Недовольно поморщилась моя соседка. Там еще праздник какой-то. В общем, если вкратце, знаменитый репортер приезжает на праздник в маленький город и делает там репортаж. Говорят, комедия, но я сценарий полистала. Ну, ту часть, что мне дали, получается какая-то драма одинокого человека. И ладно бы, любовная драма, это сейчас модно, но там фигня какая-то, в общем, какая-то скукотища. А что за праздник? Рождество? Не, этот, День сурка, вроде. День сурка? Удивленно взглянул я на девушку. И фильм также называется? Да, точно, День сурка, торопливо закивала моя подруга. И сурка там звали Фил. Слышал что-то о нем? Угу, подтвердил я, слегка ошарашенно покачав головой. На главную роль пробы? Нет, конечно. На главную там уже взяли какую-то певичку. Брезгливо поморщилась Линда. Сейчас идет отбор на второстепенные роли. Официантка в кафе, девушка в гостинице, случайная прохожая. Ну сходи, думаешь? Недоверчиво нахмурилась брюнетка. Угу, подтвердил я. Ну ладно, схожу, раз ты сказал. Хмыкнула соседка и кокетливо улыбнулась. Линни, задумчиво назвал я девушку сокращенной версией ее имени. Да, а кто жил в этой квартире до меня? Кивнул я себе за спину. Да, Линда наморщила лоб. Какой-то сумасшедший. Все время тарахтела конце света с ужасным акцентом. Почти как у тебя, только еще хуже. Но он жил недолго, около месяца. И куда он съехал? Да никуда, пожала девушка плечами. В смысле? кинулся под машину на перекрестке пару месяцев назад. Погиб, угу, насмерть. Ясно, разочарованно вздохнул я, вспоминая надпись на стене за шкафом, сделанную корявым, неровным почерком на русском языке. Меня зовут Дмитрий Котов. Я родился в Москве, 5 января 1995 года. Я знаю, что будет. 1992, беспорядки в Лос-Анджелесе. Первая репетиция хаоса. 1999, война в Чечне. Москва взрывается. 2001, башни, близнецы. Мир больше не будет прежним. 2003, война в Ираке. Начало конца сверхдержавы. 2008, Обама, первый черный президент. Мир меняется. 2009, биткоин, создание первой криптовалюты. 2014, Крым, конец иллюзий, начало новой холодной войны. 2017, Тесла, резкий взлет компании Маска. 2020, пандемия, люди заперты в своих домах, страх на улицах. 2022, война, настоящая, не в телевизоре. Выглядело это, будто какое-то пророчество или фантастическое предсказание, словно бред сумасшедшего. Если бы я точно не знал, что все события в списке, все даты, все это реально случится. Выходит, я не один такой попаданец в прошлое, и почему перечень оканчивается 2022-м годом? Он попал сюда из 22-го, может дополнить его список, мысленно усмехнулся я. 2024, Трамп снова у руля. 2025, Маск размахивает золотой бензопилой со сцены. Не сильно информативно, но я еще подумаю. Ладно, вздохнул я, пойду прогуляюсь по пляжу, проветрю голову. Давай, кивнула моя соседка, возвращая мне пустую кружку из-под кофе. Я влез в свои старенькие конверсы, натянул спортивные шорты и свободную футболку, потуже затянул шнурки и выбежал на улицу, двинувшись легкой трусцой вдоль набережной. Почему нет? Сегодня можно позволить себе разгрузочный день от поиска работы и подождать, что там Энджи узнает. Может и выгорит. Надо же, никогда еще за меня девушка не договаривалась о работе. Америка портит людей. Эх, пробежка по побережью заняла почти час. Я добежал до пустынной части пляжа, минут 20 повисел на брусьях и турнике, и неторопливо двинулся обратно. Немного побродил по кварталу, зашел в пару магазинов и сделал очередные закупки, снова потратив на это почти 50 баксов. Хотелось бы быть экономнее, но я и так покупал только самое необходимое. Эх, точно, а ведь я еще обещал Джимми заглянуть сегодня в его бар. Хм, у меня начали появляться друзья, забавно. Хотя, странный тип этот Джимми. Не знаю, как объяснить, но что-то с ним не то. Не знаю, что. Какой-то он слишком самоуверенный и наглый, как для простого бармена. Но даже не это слегка напрягало, а то, что он старался это скрыть от посторонних глаз, прикидываясь простым, своим в доску парнем. Да уж, прям как я. Смешно. Я занес сумку с продуктами в квартиру, принял душ, переоделся и снова вышел на улицу, выдвинувшись в сторону бара. Под подошвами скрипел горячий песок, а весеннее солнце ярко светило в глаза, заставляя щуриться даже под очками. Девчонки в коротких шортах катались на роликах по бульвару, ловко обминая прохожих на перегонке и весело смеясь. Венес Бич жил своей привычной жизнью. Вокруг спортивной площадки я заметил нехарактерно большую толпу народа, выделяющуюся обилием персон женского пола, не удержался и свернул в ту сторону, слегка изменив свой маршрут. Ну, ничего необычного, десяток здоровенных парней в тесных майках на тренажерах и брусьях, взмокшие от жары и тренировки под палящим солнцем. Среди них здоровенный чернокожий мужик, с мышцами, как у гребаного Халка, и какой-то невысокий, невзрачный тип с усами, как у моего бати. В самом центре, приветливо помахивая пищащим от восторга девушкам, неторопливо прохаживается высокий и крупный тип, возвышаясь над всеми, словно скала. Искренняя голливудская улыбка, взгляд со смешинкой в глазах, едва заметная щербинка между зубов. Арни собственной персоной, точно, Арнольд, черт, какой молодой, сколько ему сейчас, лет 40, наверное, сейчас самый расцвет его карьеры и пик его формы, Терминатор, Хищник, детсадовский полицейский, у него столько еще впереди. Я застыл на секунду, глядя на живую легенду, тот самый Арнольд из Терминатора, сука, ощущаю себя сопливым пацаном рядом с ним. Как дела, парень? То ли заметив мой взгляд, то ли разглядев во мне одного из своих, коротко бросила мне голливудская легенда, ненадолго подойдя к бортику площадки. Ответить я не успел. Австрийского гиганта облепила толпа поклонниц, трогая, проверяя, убеждаясь, настоящий ли он или сделан из титана и искусственной кожи, выращенной в лабораториях Скайнета. Да уж, с Арнольдом точно не выйдет закорешиться, он уже состоявшаяся звезда. Для него я, просто еще один случайный фанат. Первый «Терминатор» вышел 8 лет назад, второй, в прошлом году. Он уже на вершине, а я, таких как я, в каждом тренажерном зале Лос-Анджелеса по полсотни человек. Интересно, если я скажу ему, что через 10 лет он станет губернатором Калифорнии и попытается протащить поправку к Конституции, чтобы иметь возможность баллотироваться в президенты, он мне поверит или посчитает очередным психом. Поправка, кстати, провалилась. Тогда, почему-то у меня есть ощущение, что новую поправку в этот раз протолкнет парочка Трамп-Маск, чтобы дать последнему возможность в 2028-м баллотироваться в президенты. Знаю, видел парочку секретных документов. Правда, для этого им придется неплохо так потрудиться, стать чуть ли не героями нации, миротворцами, спасителями, поднять страну с колен, ну или выиграть какую-нибудь войнушку, не обязательно оружейную, можно даже экономическую, с Канадой или Китаем, например. Да уж, теперь эти рассуждения кажутся такими далекими. Когда это будет-то? Через 30 с лишним лет. Мой родной 2025 и краткий год теперь кажется каким-то нереальным футуристическим будущим с айфонами, электрокарами, флешками на терабайты данных и электронными сигаретами. Я улыбнулся своим мыслям, вздохнул и двинулся дальше. В Баркхате, который все упорно называли «рыба», я пришел после обеда. Часы показывали начало третьего, внутри царили тишина и покой. Стулья были аккуратно перевернуты на столы, полы блестели влагой, играла тихая, ненавязчивая музыка, пахло свежей полиролью и алкоголем. За длинной барной стойкой скучал Джимми, лениво протирая полотенцем высокие пивные стаканы. В дальнем углу бара, спинами ко входу, сидело четверо суровых байкеров в своих неизменных черных кожанках с эмблемами клуба, скромно потягивая пиво через горлышко бутылок и негромко общаясь о чем-то своем, байкерском. «О, Алекс!» Увидев меня, заметно оживился хозяин заведения. «Пришел требовать долг?» «Долг?» Удивленно приподнял я бровь. «Ты же хотел на мотоцикле покататься?» Припомнил мне Джимми, усмехнувшись одними глазами. «А, точно!» Припомнил я наш с ним ночной разговор, усаживаясь на высокий барный стул напротив него. «Не, это потом. Ты там вчера что-то про работу говорил?» Напомнил я. Джимми внимательно посмотрел на меня, неторопливо покрутил бокал в руках, проверяя девственно чистые стеклянные стенки на свету, и задумчиво хмыкнул. «Хм, работа. Да, что-то такое говорил, Джимми». Донесся до нас голос одного из парней. «Сделай радио погромче. Опять эта стерва что-то брешет про нас». Бармен подошел к приемнику, крутанул ручку громкости и прибавил звук. Из динамиков под потолком раздался ироничный, слегка насмешливый голос NG. «Студийный микрофон. Итак, друзья, у нас на повестке дня самая горячая тема в Лос-Анджелесе – уличные банды. Что-то мне подсказывает, что наш шеф полиции не особо спешит решать эту проблему. Студийный микрофон. Ой, только не начинай, Анжелика. Опять политика. Студийный микрофон. Да какая политика? Это реальная проблема. Латиноамериканские банды растут, как грибы. Перестрелки, каждую неделю. Полиция делает вид, будто ничего не происходит. Студийный микрофон. МММ. Скоро выборы, может что-то и поменяется. Не будем торопиться с выводами. Всему свое время. Студийный микрофон. Ох, Джефф, ты еще веришь в эти предвыборные сказки? Старый мэр обещал решить проблему с байкерскими бандами. Что-то поменялось? Нет. Количество участников так называемых мотоклубов только выросло за последние несколько лет. Студийный микрофон. Ох, не смеши меня, NG. Какие байкерские банды? Это не банды, а просто мужики после работы надели косухи, сели на Харли и поехали пить пиво. Они же не стоят на углах с пистолетами. Они не наркодилеры и не ракетиры. Студийный микрофон. Ну-ну. А как же печально знаменитые Hell's Angels, Mongols, Outlaws? Студийный микрофон. Ну да, есть пара серьезных группировок. Но давай честно, сколько у нас тут настоящих гангстеров на Харлиях? Большинство – это просто чуваки в кожанках, которые раз в год съезжаются на какой-нибудь слет, обсуждают масло для двигателей и ноют, что жизнь уже не та. Студийный микрофон. АО, то есть ты хочешь сказать, что в этом городе только латиносы, «Плохие парни, Джефф, студийный микрофон. Нет, я хочу сказать, что не надо всех валить в одну кучу. Ладно, если к тебе подъедут на мотоцикле, скажут: «Эй, детка, не хочешь покататься?» Ты что, сразу 911 наберешь? Студийный микрофон, я лучше проверю, есть ли у меня при себе газовый баллончик. Студийный микрофон, ну вот, и кто из нас параноик? Хорошо, давай так, если нас слушает кто-то из байкеров, ребята, мужики, позвоните нам в студию и расскажите, как там у вас, вы реально криминальная банда или просто уставшие парни в кожанках? А пока, музыка, специально для всех, кто носит косухи и не вступает в перестрелки, в эфире играет АЦДЦ, Хикхвай то Хелл, огонь, гитара, ноты. Да уж, однажды эта девчонка нарвется на серьезные неприятности из-за своего длинного языка, вздохнул бармен, покачав головой. Джимми, может, закроем ей ротик? Оглянулся в нашу сторону один из парней за столиком. Да пока не нужно, отмахнулся хозяин бара. Пусть девочка выговорится. Может и сама успокоится, когда поймет, что на нее никто внимания не обращает. А может ее кто-то трахнет, наконец, и она выбросит всю эту дурь из головы. Думаешь, это от недотраха? Громко загоготали парни в косухах. Все беды от баб именно из-за недотраха. Тяжело вздохнул Джимми. Так что там с работой, напомнил я ему о своем присутствии. Чем раньше занимался? Внимательно глянув на меня, ответил вопросом на вопрос бармен. Газоны косил, пожал я плечами. О, газонокосильщик, получается? Радостно усмехнулся мой потенциальный работодатель. Получается, черт, получается, я сейчас на собеседовании, что ли? Знал бы, надел бы галстук. Хотя, кого я обманываю? И на какую работу ты готов? Да на любую, лишь бы платили хорошо и обеспечили приличным соцпакетом, усмехнулся я. Чем? Удивленно похлопал глазами Джимми. Ну, я на секунду задумался, как правильно перевести. Социальные льготы, медстраховка, оплачиваемый отпуск и пенсия. А во, ну у тебя и запросы, парень. Бородатый бармен осуждающе покачал головой. С такими запросами тебе лучше в копы податься. Правда, на их нищенскую зарплату в жалкие 3000 баксов не разгуляешься и семью не потянешь, но на еду и крышу над головой хватит. А что еще нужно честному копу? Правда, хмыкнул он, 3000, это нищенская зарплата? Пришла моя очередь удивляться. Ну, может, для той провинции, из которой ты к нам приехал, это и большие деньги, но не для Лос-Анджелеса. Да это я еще и взял с запасом. Чтобы получать 3000, нужно лет 10 верой и правдой отслужить департаменту. Обычные патрульные и новички-офицеры зарабатывают и того меньше. Но зато у них есть пенсии и льготы, как ты и хотел, ухмыльнулся он. Да уж, разочарованно хмыкнул я. А ведь в какой-то момент я на самом деле рассматривал вариант с поступлением в полицейскую академию. Смущал только колоссальный для этого времени уровень коррупции и все то дерьмо, которое копы творили, прикрываясь законом. Не хочу я быть одним из них. Как говорил мой препод в университете, Павел Андреевич, ты либо будь честным ментом с чистой совестью, либо правильным бандюганом, живущим по понятиям. А вот эти мрази в погонах, сраные оборотни, они хуже и тех, и других. Вот и я так считаю. Не хочу быть одним из них, а бороться с системой изнутри, в одиночку. Ну, это бывает только в сказках. Хотя даже в сказках это плохо заканчивается, что уж говорить о реальном мире. Может, попозже мы что-то такое и придумаем, утешил меня Джимми, вырвав из размышлений, когда замутим что-то наподобие профсоюза барменов Лос-Анджелеса. Пока я просто предлагаю тебе живые деньги. Так что, нужны деньги, или ты просто языком пришел почесать? Деньги всем нужны, пожал я плечами. Хорошо, тогда давай для начала попробуем что-то простенькое. Доставишь посылку, а дальше посмотрим. Посылку? Переспросил я. Посылку? Кивнул Джимми, наклонился, достал из-за барной стойки небольшой квадратный сверток, завернутый в газету, и положил передо мной. Доставишь по адресу, получишь 300. Нужно сделать сегодня. Да уж, не этого я ждал от обычного бармена самого обычного пляжного бара. Хотя, может и ждал, но заднюю включать уже поздно. Хорошо, сделаю. Куда везти? Джимми протянул мне желтоватую визитку с выбитым на ней адресом и едва заметно кивнул в сторону углового столика. Парни присмотрят за тобой издалека. Сам понимаешь, человек ты новый, так что, не обижайся. Да какие обиды, понимающе пожал я плечами, поднялся со своего места, сунул пакет за пояс, прикрыл его рубашкой, кинул Джимми короткое «до вечера» и вышел из бара. Я недолго постоял на пороге бара, раздумывая над вариантами, прикинул примерный план действий, сунул руки в карманы джинсов и двинулся в сторону бульвара. По пути остановился возле ларька пресса, купил самую дешевую газету, зажал ее под мышкой и побрел дальше. Зашел в продуктовый и снова потратил немного денег. Мука, сода, уксус, нитки и пачка презервативов. Поинтересовался у кассира, где тут у них туалет, и наведался туда. Облегчить мочевой пузырь перед дорогой, ну и заодно вспомнить молодость. Как мы мастерили разные хлопушки и взрывпакеты из говна и палок, из карбида и ржавого баллончика, из селитры и пузырька от лекарств. Да, ничего из этого у меня под рукой нет, но я что-нибудь придумаю. По-быстрому, стоя в грязной кабинке магазинного сортира, тихо ругаясь на отсутствие самого примитивного канцелярского ножа и синей изоленты, из купленных материалов собрал точную копию пакета Джимми. Спрятал оба бумажных свертка за пояс под рубашкой и через 15 минут вышел на улицу, заметив недалеко от входа парочку байкеров, лениво поглядывающих в сторону входа в магазин. Нашел взглядом телефонную будку, нащупал в кармане четвертак и уверенно двинулся к кабинке. Набрал номер, написанный прямо перед глазами на рекламном плакате, заказал пиццу в Домино's на соседней улице, назвал адрес доставки и повесил трубку. Вышел из будки, глянул на все так же скучающих байкеров, свернул за угол здания в проулок и принялся терпеливо ждать доставщика. Да уж, не хотел работать руками и попусту рисковать своей шкуркой, говоришь, ну-ну. Глава 9. Чей пакет? 6.99, плюс чаевые, объявил мне доставщик, вызывающий чавкая жвачкой и протягивая мне квадратную коробку пиццы. Охренеть, 7 баксов, и это я еще самую маленькую заказал. Да уж, добро пожаловать в LA, детка. Сдачи не надо, тяжело вздохнул я, сунул ему мятую десятку и тут же придержал за локоть, уже готового сорваться с места на своем стареньком мопеде парня. Слушай, хочешь заработать 20 баксов? Я не педик, сосать не буду. Брезгливо скорчил он свое усатенькое лицо и воровато оглянулся по сторонам, почему-то даже не сделав попытку вырваться из моего захвата и поехать дальше по своим делам. Да я не это имел в виду. Мы тут с братишкой любим подшутить друг над другом. Начал я издалека. Можешь просто доставить пиццу по его адресу, только придумай какой-нибудь подвох. Тараканов там подложи, или жгучий перец. Не, разочарованно помотал головой доставщик. Хм, разочарованно, будто все же ожидал от меня более легкий способ заработка. Мое дело доставлять. Доставить могу, а придумывать — это без меня, и точно без тараканов. За тараканов мне потом снова прилетит, как на прошлой неделе. В смысле? С опаской покосился я на коробку пиццы в своей руке. В смысле? Нахмурился парнишка, поняв, что сболтнул лишнего. Ладно, согласился я, давай без тараканов. Просто доставь тогда пиццу с жгучим перцем вот сюда через час. Показал я ему визитку с адресом. Не сильно сложно, далековато, с сомнением поморщился доставщик пиццы. Да на твоем монстре, кивнул я на его ржавенький мопед, за 10 минут домчишь. Еще и райончик не самый благоприятный, туда даже таксисты не любят ездить. Поэтому я и предлагаю целую двадцатку. Через час, нахмурился парень, да, с перцем, 30 баксов, тут же выдал он, не моргнув глазом и надув из жвачки большой розовый пузырь. Серьезно, возмутился я, на 20 же договаривались, 30, категорично помотал он головой. Ладно, езжай давай, скривился я, отпуская его локоть, я кого-нибудь другого найду. Ладно, давай 20, включил мой потенциальный исполнитель заднюю, только через час, не раньше, напомнил я. «Да понял, я понял, не дурак, и эту я не повезу», — кивнул он на коробку в моей руке. «Нужно будет новые заказы оформить. Ну и отлично, держи двадцатку за доставку и 10 за новую пиццу». Я сунул ему деньги, махнул рукой и усмехнулся в спину, наблюдая, как пакет Джимми уезжает в бардачке для инструментов мопеда, ничего не подозревающего об этом доставщика. Шансов, что его остановит полиция, практически никаких. «Порядок, у меня есть час». Я выкинул коробку с пиццей в мусорный бак, вышел из переулка на улицу, огляделся, поймал такси, прыгнул на заднее сиденье и устало откинулся на спинку. 240 South Central Avenue, назвал я адрес. 2250, хмуро проворчал водитель, заметил мой утвердительный кивок в зеркале заднего вида, тонул машину и молча уставился перед собой на дорогу, объезжая группу велосипедистов. Охренеть, еще минус 20 баксов. Душ. Я обреченно вздохнул и повернулся к боковому окну, наблюдая за проносившимися мимо нас пальмами, толпами людей и девушками в бикини. Копы остановили нас уже через 10 минут. Патрульная машина мигнула огнями, загудела сирена и резко прижала такси к обочине. Двери полицейского форда широко распахнулись, выплюнув на раскаленный асфальт двух служителей закона, и парочка патрульных лениво двинулись в мою сторону. «Лейтенант Картер, полиция Лос-Анджелеса, выйдите из машины», — отрывисто бросил высокий коп в зеркальных очках с коротким ежиком волос на голове, постучав черной дубинкой в стекло с моей стороны. Я тяжело вздохнул, дернул дверную ручку и через секунду неторопливо выбрался наружу, сделав лицо попроще, а глаза поиспуганней. «Что-то случилось, офицер», — пробормотал я. «Разберемся», — пообещал мне дяденька полицейский. Руки на крышу, ноги на ширину плеч. Я молча повиновался, повернулся к служителю закона спиной, встав в позу законопослушного гражданина, и на всякий случай поинтересовался: «А ордер у вас есть? Я так-то не разрешал вам проводить личный досмотр». «Нам не нужен ордер», — усмехнулся лейтенант Картер, принявшись с особым рвением и усердием осматривать и ощупывать меня во всех, даже самых интимных, местах. «Чисто», — через пару секунд произнес он в сторону своего напарника и, тот понятливо кивнул, заглянув в салон такси. Взгляд полицейского зацепился за небольшой бумажный сверток, лежавший на пассажирском сиденье. Он распахнул дверь, на секунду исчез из поля моего зрения, и через мгновение вернулся, торжественно продемонстрировав пакет напарнику. «А это у нас что?» — с издевкой усмехнулся он, обойдя машину и передав сверток Картеру. «Чей пакет?» — ткнул меня лейтенант дубинкой в спину. «Мой», — равнодушно пожал я плечами. «В смысле, твой?» — Картер на секунду растерялся. «Не подкинули? Не нашел по дороге?» «Точно твой? Угу», — подтвердил я. «Мой. ХМ. И что в нем?» «Да так, чепуха всякая. А если я хочу проверить?» — хитро прищурился лейтенант, подав незаметный знак напарнику позади себя, чтобы тот был настороже в случае моего возможного бегства. «А ордер у вас есть?» — вежливо уточнил я. «А зачем? Ты ведь добропорядочный гражданин и ничего запрещенного у тебя нет?» «Добропорядочный», — подтвердил я и кивнул на пакет в руке полицейского. «Но я бы все рано не советовал вам его открывать. Давай мы разберемся без твоих советов, парень. Ну смотрите, я предупреждал». Картер усмехнулся, вытащил нож из чехла на поясе, щелкнул откидным лезвием и всадил кончик на добрые пару сантиметров в пакет. Банг! Хлопок прозвучал даже громче, чем я рассчитывал. Мука выстрелила из бумажного свертка фокусированной ударной волной, как сказал бы какой-нибудь специалист по минированию и разминированию, ударив точно в лицо лейтенанта Картера и стоящего за его спиной напарника, уделав двух копов белым порошком с ног до головы. Картер испуганно отпрянул назад и громко закашлялся. Его напарник взвыл, зажмурился и принялся остервенело тереть руками пострадавшие глаза, пытаясь вернуть себе зрение. Они оба кашляли, плевались, матерились и сыпали угрозами до тех пор, пока один из них вдруг не замер на месте, смешно шмыгая языком, словно ящерица, и растерянно морща лоб. «Мука! Черт, это мука! Мука!» — недоуменно нахмурился лейтенант Картер, облизнув тыльную сторону ладони, измазанную белым порошком. «Мука! Ты что, нас за идиотов держишь?» Повернулся ко мне один из полицейских. «Почему?» — невинно поинтересовался я. «Какого хера почему в пакете мука?» — рыкнул на меня Картер. «А что там должно быть?» На всякий случай поинтересовался я. «Не мука!» — недовольно проворчал патрульный. «Мой пакет, что хочу, то и вожу там», — пожал я плечами. «Ты нас за идиотов держишь или ты мне сейчас все объяснишь, или я тебя закрою?» «Да я над другом подшутить хотел», — добавив в голос немного дрожи, произнес я. «Пранк устроить?» «Устроить что?» — недоуменно нахмурился лейтенант. «Ну, пранк, прикол, шутку». «Какой, нахрен, пранк?» Картер вытер лицо рукавом и со злостью посмотрел на меня. «Где кокс? Кокс? Какой кокс?» Удивленно захлопал я своими честными глазами. «Черт, Картер!» — вздохнул второй коп за спиной лейтенанта, тряхнув головой и стряхивая муку со своих роскошных усов. «Отпусти этого клоуна!» «Уверен?» Недовольно поморщился Картер и тут же о чем-то догадался, судя по ему просветленному лицу. «Вот срань, это все Джимми. Совсем уже берега попутал в своем баре. Что за дебильные шутки? Договаривались ведь?» «Ша-ша-ша!» — шикнул на него напарник, кивнув в мою сторону. «Все, поехали отсюда. ХМ. Значит, Джимми специально сдал меня копам?» Зачем? Чтобы проверить, как быстро я сдам его, или чтобы потом отмазать и сделать своим должником, интересно. Хотя, чего-то подобного я ведь и ждал. Хорошо, Джимми, хочешь поиграть? Давай поиграем. Во внешности провинциального простодушного 19-летнего паренька есть свои преимущества, никто не воспринимает тебя всерьез. Вот и разыграем эту карту. Я могу ехать, господин офицер? Поинтересовался я с невинной улыбкой на лице. Да езжай, мать твою! Проворчал лейтенант, продолжая старательно отряхиваться от белого порошка. А куда мне обратиться за компенсацией ущерба? В департамент? Что? О, взревел Картер, и я явственно увидел, как парочка капилляров в его правом глазу лопнули от перенапряжения. Ну, вы испортили мое имущество, и я бы хотел. Пошел нахер отсюда, я сказал. Не дал он мне закончить свою мысль. Пока я тебя не закрыл за нападение на полицейского или изготовление самодельных взрывчатых устройств. Да ну ладно, чего вы так кипятитесь? Пожал я плечами, развернулся, дернул ручку пассажирской двери, запрыгнул обратно в салон такси и коротко бросил водителю. Поехали, чего ждем? Водитель вздрогнул, повернул голову, посмотрел на меня расширенными от ужаса глазами и едва слышно пробормотал. Это что сейчас было? Да так, просто шутка над друзьями. Я из-за этой шутки чуть в штаны не наложил, честно признался он. Да, понюхал я воздух, а я думаю, что за запах в машине. Водитель насупился, обиженно фыркнул, отвернулся от меня, повернул ключ зажигания в замке и тронул свой автомобиль, осторожно объезжая полицейский форт и выезжая на проезжую часть дороги. Дальше мы ехали молча. Курьера мне пришлось ждать еще полчаса. Ох и райончик тут был, конечно. Южный Централ, 1992 года. Самое пекло, в прямом и переносном смысле. Гетто во всей его красе, низкие обшарпанные домики, заборы с колючей проволокой, темные силуэты на углах, внимательно следящие за проезжающими мимо тачками, латиносы, неспешно покуривающие самокрутки и косо поглядывающие в мою сторону. Еще бы, симпатичный, светлоголовый мальчик-одуванчик. На стенах домов и заборах красовались яркие граффити-банд, Црипс, Блэц, 18 Техастрит и Флоренция 13. Ближайшая заправка, судя по облупленной вывеске, работала только днем, а крошечный магазинчик, торгующий выпивкой и сигаретами, прятал кассира за толстыми, с мой большой палец, решетками. Я глянул на двух маячивших в поле моего зрения байкеров на мотоциклах и перевел взгляд на группу подростков в широких штанах и майках, столпившихся у телефонной будки, без самого телефона. Один из пацанов незаметно сунул другому маленький пакетик, получив в ответ сложенные пополам купюры, и счастливый обладатель пакетика двинулся вдоль улицы, весело приплясывая и параноидально оглядываясь по сторонам. Где-то вдалеке затрещал ржавый глушитель мопеда, привлекая заинтересованные взгляды местных, а через пару минут показался мой курьер. Парень остановился напротив меня, удивленно глянул снизу вверх и нахмурился. «Близнецы, что ли?» – недовольно пробормотал он, вручая мне коробку с пиццей. «Это просили доставить». «Угу, близнецы!» – не стал я разочаровывать его. «Я так и понял», – хмыкнул доставщик, подняв подножку своего мопеда и собираясь ехать по своим делам. «Погоди!» – остановил я его, сунув коробку с пиццей ему обратно в руки и запустив пятерную в карман своих джинсов. «Да вообще зря я согласился сюда ехать», – жадно облизнул доставщик пересохшие губы, внимательно следя за моими манипуляциями в кармане, да еще и всего за двадцатку. «Райончик у вас тут не самый фешенебельный». «Есть такое», – подтвердил я. «А 20 баксов можно заработать в переулке гораздо проще и быстрее», – пожал он плечами. Я сочувствующе вздохнул, достал из кармана десятку и помахал перед лицом парня, отвлекая его внимание от моей руки, шарящий в бардачке его мопеда. «Держи», — вручил я ему деньги, незаметно спрятав извлеченный из бардачка пакет за спиной. «Спасибо», — радостно хмыкнул курьер, отдал мне мою пиццу, спрятал десятку, крутанул ручку газа на руле и умчался, выпустив клуб пыли из-под колес. Я постучал в дверь дома, адрес которого был указан на визитке, передал сверток хмурому мужику мексиканской наружности, вышедшему на порог в майке и широких штанах, бонусом вручил ему коробку пиццы, увидев проскользнувшее на его лице удивление, и бросил короткое «Адис, амиго». Развернулся, сунул руки в карманы штанов и побрел к ближайшей автобусной остановке. Миссия выполнена. В рыбу я вернулся через час. Людей в баре за время моего отсутствия заметно прибавилось, Негромкая музыка сменилась привычным гомоном голосов, а в воздухе витал отчетливый запах хмеля и сигарет. Десяток парней в кожанках сидели за барной стойкой и громко гоготали, потягивая пиво. Бармен утирал выступившие от смеха слезы со своего слегка румяного лица и с осуждающей ухмылкой покачивал головой. «Да я серьезно говорю, Джимми!» — выкрикнул один из байкеров, сидящий ко мне спиной. Все так и было. Картер чуть в штаны не наложил, когда подумал, что у него в руках кило кокса взорвалось. Наверняка он уже мысленно заложил дом, жену и собаку, и подсчитывал, хватит ли ему этого, чтобы расплатиться с нами, поддержал товарища второй, и по залу бара снова прокатился дружный мужской гогот. «О, а вот и наш парень вернулся», — усмехнулся Джимми, заметив меня. Что-то коротко бросил парням, вышел из-за стойки и махнул мне рукой, направившись за дальний столик в углу бара. «Ну, рассказывай», — хмыкнул Джимми, дождавшись, пока я усядусь напротив него. «Да нечего рассказывать», — пожал я плечами. Посылку доставил. Все прошло тихо и гладко, без шума и пыли. «Да уж, тихо и без пыли», — покачал он головой и снова усмехнулся. «Сэм, это один из парней, который присматривал за тобой, рассказал, как ты с копами беседовал. Он думал, его кондрашка хватит, когда весь товар взорвался в руках лейтенанта. Ты знаешь, на какую сумму там было порошка? Без понятия. На 20 000. Немало», — подтвердил я. «Только то не твой пакет был, а пачка с мукой. Да это мы уже и так поняли». Хавьер отзвонился. «Товар получен, все хорошо». Джимми подозрительно прищурился и откинулся на спинку кресла. «А скажи, Алекс, к чему были все эти телодвижения с подкидышем в багажник курьера и взрыв пакеты? Сегодня ретроградный Меркурий по лунному календарю», — пояснил я. «У меня в гороскопе было указано, избегайте сомнительных сделок». «Ясно», — хмыкнул Джимми. «Решил перестраховаться. Это правильно. А если бы курьер не приехал по адресу, кинул тебя или обнаружил непонятный сверток у себя в багажнике?» «Ну не кинул же и не обнаружил». «И то верно», — покачал он головой и ненадолго задумался, внимательно вглядываясь в мое честное лицо. «Ты сдал меня копам?» — решил я задать вопрос в лоб. «Не обижайся, Алекс. Просто хотел посмотреть, как ты будешь действовать в экстремальной ситуации, и как быстро сдам заказчика». Усмехнулся я и закончил за него. «Ну и это тоже», — не стал отнекиваться Джимми, улыбнувшись одними, слегка прищуренными, глазами. «Хорошо, я почти поверил. А может, ты просто хотел сделать меня своим должником? Ничего личного, да, это просто бизнес. Похоже, я завалил проверку», — тяжело вздохнул я. «Это и к лучшему», — равнодушно отмахнулся Джимми. «Парней с мускулами у нас хватает, а вот люди с головой», — постучал он указательным пальцем по своему виску, — «это дефицит. Нашей организации нужны не просто быки, но и люди с мозгами, способные мыслить нестандартно». «Ты принят, бро». «И это», — задумчиво наморщил лоб бармен, — «нужно найти тебе нормальный байк». «Ладно, займемся этим чуть позже. Что мне нужно будет делать? Развозить посылки?» «Нет», — снова усмехнулся мой собеседник. «Для этого у нас есть свои люди и каналы. Сегодня отдыхай, приходи завтра вечером, решим. Да и с парнями познакомишься». «Хорошо», — поднялся я со своего места, но Джимми жестом остановил меня. «Держи», — кивнул он на стол небольшую пачку двадцаток. «Это твои деньги за работу». «Спасибо», — кивнул, спрятал банкноты в карман и двинулся в сторону выхода. «До завтра». В свою маленькую, но уютную квартирку я вернулся после 8, немного побродив по пляжу, поразмышляв о перспективах и о том, правильно я поступаю или нет, связавшись с байкерами. Сходил в душ, переоделся, засыпал кофе в кофеварку и закинул в желудок один слегка почерневший банан. Услышал настойчивый стук в свою дверь, озадаченно хмыкнул и осторожно двинулся навстречу незваному гостю. «Линда», распахнув дверь и увидев на пороге свою соседку, пробормотал я. «Удивлен», усмехнулась брюнетка. «Просто непривычно видеть тебя с этой стороны двери». «Хаэм, ты где был весь день?» – подозрительно поинтересовалась девушка. «В смысле?» – слегка опешил я от такого неожиданного вопроса. «В прямом», – недовольно фыркнула брюнетка. «Это допрос, я видела тебя, когда ты выходила из ГАТИ». Она беспардонно оттолкнула меня плечом с прохода, протиснулась мимо меня и нагло вторглась в мою комнату, проигнорировав возмущенное выражение на моем лице. «Алекс, это не мое дело, но держись от тех парней подальше. Одно дело, выпить в их баре, это круто и интересно, и совсем другое, водиться с ними», выдала брюнетка мне солидную порцию нравоучений. «Я понял, мамуль, буду осторожен», вздохнул я, закрывая дверь. «Хорошо, и я не шучу», — строго произнесла девушка. «Да я понял. Ты, кстати, не знаешь, что означают буквы ДХХ и МЦ у них над эмблемой? Ну, МЦ понятно, это мотоклуб. А ДХХ, у друзей своих почему не спросил?» — фыркнула девушка. «Ну хватит, а, ладно», — сжалилась Линда. «Диадхиад Хорси, мертвая голова лошади, это их название». «Странно название», — хмыкнул я. «Не голова мертвой лошади, а именно мертвая голова, угу. У них даже прозвище есть, мертвоголовые. В общем, не связывайся с ними, они реально не очень хорошие парни». «Да понял я, понял». И это, сердитые морщинки на лбу моей соседки разгладились. «Инджи приходила, искала тебя, меня», — в очередной раз удивился я. «Угу, не знаю, что ты такого с ней сделал, что она так хлопочет ради тебя», — недовольно надула губки брюнетка. «В общем, она договорилась о собеседовании. Завтра в 8 ты должен быть по этому адресу», — протянула она мне клочок бумажки, исписанный синими чернилами. «И не опаздывай, это серьезная адвокатская контора, и оденься поприличнее», — сморщила девушка носик, а не эту свою рубашку фермера и потертые джинсы. «Эй, а чем тебе не угодила моя рубашка? Она со мной знаешь сколько пережила». «Вот именно этим и не угодила», — тяжело вздохнула Линда. «Да уж, свалился ты на мою голову. Почему Инджи этим не занимается? Сняла все сливки, а грязную работу на меня скинула», — проворчала девушка. «Сливки?» — уточнил я. «Ну, это я образно, неважно. И не забудь», — ткнула она пальцем в бумажку в моей руке. «К 8, но лучше быть там заранее. Возьми такси. Деньги у тебя хоть есть?» «Да есть, есть», — отмахнулся я от чересчур придирчивой и слишком исполнительной девушки. «Ну и хорошо», — довольно хмыкнула брюнетка, потянулась на цыпочках, дотянулась рукой до моей головы и потрепала по пышной белокурой шевелюре. «Все, я спать, устала сегодня на работе, как последняя сучка. Еще и клиенты все будто сговорились, хоть бы одна скотина нормальные чаевые оставила. Гады». «Спокойной ночи, соседка», — усмехнулся я, выпроваживая девушку из своей квартиры. «Алекс, Алекс, а, что?» — проснулся я от того, что кто-то громко выкрикивал мое имя прямо мне в ухо и нагло тряс за плечо. «Просыпайся», — уже гораздо спокойнее прошептала Линда. «У тебя сегодня собеседование». «Черт, который час? Уже 6:30.